Zulu Agents, Chapter 50. Mix Master Freak. Zulu Agents, Chapter 50. Mix Master Freak. Zulu Agents, Chapter 50. Mix Master Freak. Zulu Agents, Chapter 50. Mix Master Freak. Master Freak. Master Freak. Master Freak. Master Freak. Zulu Agents, Chapter 50. Mix Master Freak. Zulu Agents, Chapter 50. Mix Master Freak. Zulu Agents, Chapter 50. Mix Master Freak. Zulu Agents, Chapter 50. Mix Master Freak. Mix Master Freak. От трудного детства к забытой старости, от страсти и любви к жизни, к тихой зависти. Оставь печальные глаза, опустив, она вспомнит песни детства, любимый мотив. Платье пестрит, игры на улице и наивная вера в то, что мечты сбудутся. Фишки, фантики, бантики в косички, игры к дочке матери с младшей сестричкой. Уютный дворик в конце улицы, на скамейке Пашка. Дурак! Сидит, сутулится, песочница, и пусть куличик получится. Даже мелочь, но улыбка на лице солнечным лучиком. Любовь застала весну, Павел одетый в форму. Ты будешь меня ждать, ну? Улицы так просторны, ждешь, что же дальше? С опаской, как шторма. По телу истома, свадьба, дети, сюжет знакомый. В жизни все просто, ничего пошлого. Улицы будущего, улицы ее прошлого. Мы где-то между, а она в конце пути брошена. Улицы будущего, улицы ее прошлого. Улицы вашего будущего, это улицы нашего прошлого. И нам рассказать еще будет чего. В жизни нету ничего сложного. Улицы вашего будущего, это улицы нашего прошлого. И нам рассказать еще будет чего. В жизни нету ничего сложного. Береги меня, как я берегу тельняшку. Давай выпьем пиво, я закажу фисташу. Мы можем лишь дружить, но я все равно сорвусь. Глядя, как тебя клеит непонятный гусь. Бьюсь об заклад, это ничего не даст. Ты вечный огонь, и вечен, если бы не газ. Кто из нас чужой, давай не тыкай пальцем. Все бы ничего, но я рожден год зайца. С кем давно знаком, ленивый или банчик. А у меня одна любовь, и это много значит. Ты знаешь, веры мало, если б не подпитка. А это моя музыка и твоя улыбка. Познать войны, не побывав на ней. Но в 41-м знали, что мясо без костей. Я говорю лишь правду, ничего кроме правды. Ведь если ты со мной, то я уже богат. Меняется время, наш изменчивый век. Лови момент, детка, в тебе понадобится. Блэк, ты мой путь, ты мой солнечный свет. Я говорю тебе, да, какого хуя, нет. Постой, моя жизнь, фонтаном пьющая ввысь. Мое страстное сердце разразил небесный гром. А что потом, потом, а что же будет потом? Я проснусь и увижу, что это был мой сон. Ты никогда не почувствуешь мою хуеву боль. Покажи мне любовь. Ветер перемен ломает двери, стены. Жизнь продолжается, грядут перемены. Пацан влюбился, пацан напился. Пацан попал на небо, упав разбился. Пацан влюбился, пацан напился. Пацан попал на небо, упав разбился. С огромной скоростью, летя над пропастью, я теряю высоту. С огромной скоростью, летя над пропастью, я теряю высоту. С огромной скоростью, улетя над пропастью, я теряю высоту. С огромной скоростью, улетя над пропастью, я теряю высоту. Я дарю тебе любовь, я дарю тебе свободу, я дарю тебе свой мир, только небу чего. Верь мне, я буду верить тебе. Никто на этой земле не заставит изменить тебе. Мне наплевать на прошлое, на то, что есть сейчас. Только важен наш час, твой свет из глаз. Хочешь, прошу, все, я прилечу в любую погоду. Под холодным снегом, под жарким пеплом. Я всегда с тобой, особенно весной. Я тут южный ветер, что ласкал твои губы последние. С огромной скоростью, летя над пропастью, я теряю высоту. С огромной скоростью, улетя над пропастью, я теряю высоту. яростью, леча над пропастью. Я теряю высоту. С огромной скоростью, леча над пропастью. Я теряю высоту. Мне бы биться, мне бы стремиться, мне бы в небо взмыться, как птица. Там раствориться, там бы укрыться, заснуть. Да что-то не спится. Мне бы расслабиться, мне бы забыться, опять появиться, увидеть новые лица. Им бы открыться, мне попытаться, мне б за тебя, тебе б за меня, и вместе скитаться. Да что-то не хочется мне улыбаться, надо стараться. Мне б научиться на ошибках учиться, но опять, блядь, приходится мне спотыкаться. Нет, не сломаться, не сдаться, не сбиться. И нет, не дай боже, в этом мире теряться. Мне б один раз, один еще раз, но кольца пылятся, ты улыбаешься. Камни шатаются, ангел смеется, жизнь продолжается. Пацан, люби и вся, пацан, наби и вся. Пацан попал на небо, упав, разбился. Пацан, люби и вся, пацан, наби и вся. Пацан попал на небо, упав, разбился. Это то, что звенит и светит и горит. Это то, что всегда хочется любить. Это то, что звенит и светит и горит. Это то, что всегда хочется любить. Это то, что звенит и светит и горит. Это то, что всегда хочется любить. Это то, что звенит и светит и горит. Это то, что всегда хочется любить. Саркози, Николя, конопли мы поля. То поля пух, палево вслух, палево круг. Второй банк обходит ряды тех, кто оставил свою боль и труды. Слова стали тверды, слава Сталина была зря расхвалена. Ноздря хочет стрять, заподозрил. Опять часов утра, мы стоим у шатра. Ушатает, ты берешь, а он тает. Воздух глотая, нагло вплетая, жизнь расцветая. Разве не стая, позишн пустая. Sixteen Dimension, Old School Coalition. Шалишь, тишина в ответ лишь. Так давай коноплишь, че реально дуплишь. Гениально, посмотрим, позвоним. В финале погоним, погоны не тронем. Это хороним, мы в умах посторонних. Бронь, но в воде не тронь. Своей иронии смысл усвой. Простой, раста пристойно надраться. Вот список вкратце. Ход операции опередит ход. Разбор в обиход, в обе приход. Тех, кто в утробе, ниже числа новых надгробий. Час пробил и в минуту угробил. Этот мир ебанутых, отойдешь в сторону. Ты примкнешь завтра к кому? Йоп, чек без щит на дому. Каждому жажда по крутому дерьму. И поверишь ему, ты не на того меришь. Не НАТО, гестапо, понесло Остапа. Верните мне руга с этапа. Вместо Потапа, Донстапа, Бонстапа и Драпа в Бонд. Офишели стронг, мы уже слышали. Столкнемся крышами с этими мышами. Раздуплен, как родила взрыв пакет. Момент, когда останешься со второй паритетами. Тет-то-тет с авторитетами, экспертами. Не вторыми, первыми выиграешь чужими слабыми нервами. Жестокими методами, верными, обоснованными, неудержимыми, любыми оковами, стихами. Начинаем резню с лохами, хули нам трем. Смысла весом напираем, жмем, давим, прем. Бал за балом напролом, валим словом, словно в теме лоу. Толиком он станем, размеренный так чеканем. Да так, чтобы да было больно. Именно так, мудак опущенный, низко довольно. На фаршированный престиж твой. Не в селах тягаться с гетто Днепра оравой. Не найти управы на массового поражения отравы. Нет на перевагі, вороги. Тримайтеся, бо я з вас зроблю шашлики. Я мужик, мега чоловік. Римо молоток, мій ножик, ключик до ворожих кишок. Моя професія винищувати мені. Якщо ти проти маскультури, то не стій. Швидко бій, як стрімиться підулажний світ. Коли моє військо вирушить в останній похід. Збройні сили та хропі розтрубають бій. Досконалену методику бойових дій. Математики, балістики, електрохіміки. Відпочили, дали місце експліцитним лірикам. Навчення велося куба металевих простірах. Звуки гетто ростили, виховували постріли. Хай тек поети йдуть, хай кулемети рвуть. Тих, хто не з нами, ракети нас доженуть. Повітряно десантні батальйони зірі саджуються з літаків. Починають знищення жлобів, психобрудний вплив. Слад стереотипів, знущання над свідомістю, стирання архетипів. Найрими та черека, мозгові клітини, Хіросима внутрі черепа. Побива кретинів, з нами війська цифрової метафізики. Споживачі життя згорять у пеклі телевізорів. Рима та землене шум плюс електрострум. Все, що треба, щоб зробити бум. Рима та землене шум плюс електрострум. Ось що треба, щоб зробити бум. Рима та землене шум плюс електрострум. Все, що треба, щоб зробити бум. Рима та землене шум плюс електрострум. Ось що треба, щоб зробити бум. Бум, бум. Мікс мастер фрік. Мікс мастер фрік. Мікс мастер фрік. Везде, где только можно, на улице и дома. Рифмы на бит положить получится неплохо. Мне даже не столь важно, где и на чем вообще писать. Могу использовать я стену в падике. Зачем тетрадь на черных стенах? Нарисую солнце белым мелом. Пусть все узнают, как владею правильно наделом. Наделом своего таланта, это я умею. А заморачивать попсу в тетрадь даже не смею. Пока не всем известно, где-то есть такая я. Но верю, найду место в рэпе и для себя. Не поднастраиваюсь, не умею подражать. Ведь я одна такая, это все должны узнать. Пока есть время и пока что все в моих руках. Нужно стремиться выше, стоя твердо на ногах. Пока есть время и пока что все в моих руках. Нужно стремиться выше, стоя твердо на ногах. Микс мастер фрик. Микс мастер фрик. Везде, где только можно, сложу слова я в рифмы. Возможно, тоже сможешь, но ты точно не мы. Читаем чистый рэп и не несем вату в массы. Треки из стали не растают, как пластмасса. Везде, где только можно, сложу слова я в рифмы. Возможно, тоже сможешь, но ты точно не мы. Читаем чистый рэп и не несем вату в массы. Треки из стали не растают, как пластмасса. Zulu Natives, Chapter 50. Master Freak. Стирать строку и писать заново не перестану. Неважно, как я буду жить и кем в дальнейшем стану. Какой там будет статус и какие интересы. Буду страдать на кухне или фото будет в прессе. Получится ли то, о чем мечтаю постоянно. Залезу на вершину или просто спрыгну в яму. Увижу свет в конце тоннеля или пройду мимо. Останусь так, как прежде, или стану пантомимой. Без слов и жесты, никаких эмоций на лице. Буду мечтать о конце света на своем лице. Тот свет исчезнет, не одарит теплотой рэпбит, басы и рифма. Все, что связано со мной, продолжу лучше читать дальше. Ведь успех не за горой. Zulu Natives, Chapter 50. Mix Master Freak. Zulu Natives, Chapter 50. Mix Master Freak. Zulu Natives, Chapter 50. Везде, где только можно, сложу слова я в рифмы. Возможно, тоже сможешь, но ты точно не мы. Читаем чистый рэп и не несем вату в массы. Треки из стали не растают, как пластмасса. Везде, где только можно, сложу слова я в рифмы. Возможно, тоже сможешь, но ты точно не мы. Читаем чистый рэп и не несем вату в массы. Треки из стали не растают, как пластмасса. Микс мастер фрик. Холодний Вавилон не спить навіть вночі. Тут царить сірих стін, видно труби заводські. Плачуть небеса, сліпа Феміда бачить сни. З тими, хто не винен, чи гріхи не стримає. Система заганяє в кут, подавляє стимул. Перспективу стати кимось в цьому поводині. Нині матриця буднів, матеріальний пафос. Рожеві окуляри тут, як життєвий статус. Master Freak. Zulu Natives, Chapter 50. Mix Master Zulu Natives, Chapter 50. Mix Master Freak. Mix Master Freak. Zulu Natives, Chapter 50. Старові голови вивній нормі, вирваний хіп-хап, джаган, джаді, гді, дон стап, тілека, ніка, ліка, как омега, всім паскудам приписано, все, що ізложено, хардкором рождено, обезглавлений, кранки пси, ані не міняє ми, пересипають своє демо в сеть п'ять любителі, реп іменітілі, на бал наряжений, заряжений по утрай, дурной, по всю голову примудрай, а я каждым утром банку залюбки в порядку, без припадка, пишу я на стойке майка поза, это не угроза, кретин, витамин, старой школы, привит приема вовремя, а время не разложено, выложены стеки на шее, воздевника и веселей, а ну хую, а МС, поле за Сережу. Сопли в урну лучше выдунуть, перевернуть строки, вывернуть и многие в реверс звуки, разрушать догмы науки, вуги-буги-буги-вуги, крутят руки, суки, дяди нечем занять их, не унять их, новый стих по-тихому, читаем в микрофон, но ее мембрану, не попускаемся из крана, не делаем кран для баранов, я не из планов уебанов, по поводу клонов, с наклонностями клоунов, есть свои планы по нанесению ран и увечий, после не лечим без причин, в арсенале много блин и притч, клинч, блин, паралич кабина, воплоти двигатель плоти, плотина злости, оплата костью, заплата, заплата, заплата, все будет пиздата, палата и могильная ограда, ребята, выбирайте сами, что вам надо, а нам как-то проебом, не в облом читать, хоть первый блинком, бока пора впала, мы их валим навалом, хоть мало шипов в арсенале, гвозди ебашу далее, не вопрос, все выше зачитанное не вешай на себя всерьез. Я буду думать и молиться, мне снова ночью не до сна, от мысли не освободиться.

коли я читав, кучав новий сарай. Потім роту мокрий попиряв, упускав ванчілу, парабелу, прям на падіжах. Дим стояв коло ворот, поворот на огород, кофту вдів на виворот, голові водоворот, мордою потовкав точенко, под потолок колотолок, і колоті листоки. Осторожно, я кричав, фат, кю фат, кю йому фат, нахуй, камінь йде нахуй, нахуй. Суті ратворею, суті за діла, опрокинув мокрий, зразу крикнув, рик, продернувся зрачок, кукояна, губоярина, наріна, наріна, наріна, рішав води опять, продовжать, полку розривать, поперед нам надо, наданий і поданий, сусанін, цаня, кайжа, ми дії без драйв, чу-чу, дерети, чу-чу-чу, всі по всіку і лісоко, вдруг і добре хочу, він не значить, ось ці мало бути, він буде не бреє, кей, данути, ліну дати, задувака, ти диви, яка чтака, на руку тобі не грошу, вмарава, тілі писав, но уже не нанісо. Кау йому фати нахуй, камені йте нахуй, нахуй. Кау йому фати нахуй, камені йте нахуй, нахуй. Кау йому фати нахуй, камені йте нахуй, нахуй. Кау йому фати нахуй, камені йте нахуй, нахуй. Суко, у мене там є марду, хай мені чого луча марду. В кармані башмани, партмани, штани на нього. Подиви, що робить і робля, на качелях він гуля, ляшку попиля. А ну бігом всім на лісу без срочного січас. І привіз мій на пас, повторив я один раз. Підарасу з пермендеру, піджаків, все проїбав. Я ж казав, реципок, я на ціпок, головою буголок, цок-цок, ні-ні, чобіток. А воно думає, з букавеля і бекує, фатує мука, у воно розказує. Тіпа, бойся ногу, тебе не йогу, так мене такі базари, аж ніяк не пруть. Не проси брехать обратно, повертать не вовремя, тепер набракли времені, що вчора-вчора проїбав. Но я так і знав, цьому капчоному казав, щоб ти понімав, його казнив і наказав. Кау йому фати нахуй, камінь йте нахуй, нахуй. Кау йому фати нахуй, камінь йте нахуй, нахуй. Кау йому фати нахуй, камінь йте нахуй, нахуй. Кау йому фати нахуй, камінь йте нахуй, нахуй. Кау йому фати нахуй, камінь йте нахуй, нахуй. Кау йому фати нахуй, камінь йте нахуй, нахуй. Кау йому фати нахуй, камінь йте нахуй, нахуй. Кау йому фати нахуй, камінь йте нахуй, нахуй. Кау фати, от, прикращай. Прикар, прикращай, тут тобі дуже прикро, коли ти тут не прикращай. Фати! Мука у фати! Мікс Мастер Фрік! Мікс Мастер Фрік! Мікс Мастер Фрік! Когда открылись в первый раз глаза, когда родились новые слова, на небе зажглась еще одна новая звезда. Мир открыл свои двери, я узнал тех, с кем давно знаком, и что мы, брат, видимся, тоже сон о том, как времена меняются, жизнь меняется. Друзья, остаются с тобой, несмотря ни на что. Реальная мысль, как в начале пути, пути из камней, миллионы людей, миллионы огней. Чем дальше, тем лучше, ты видишь, что тебе ближе, родней. Кто не оставит тебя при опасности жизни всей. Эй, ну же душу и злей, ищаши жизни своей. Я помогу тебе, сохраню все, что есть в памяти моей. За действием победа, за ходом ход, и каждый год я набираю силу мысли. Вот и сейчас мне хотелось бы признаться, что хотелось бы остаться в этом мире. Ведь этот мир намного шире нашей судьбы книги. Сяки суть в этом мире, амиго. Слово кента, да, может исцелить. Это та сила, что помогает жить. Впереди длинный путь твоей жизни, впереди длинный путь твоих мыслей. Верь, верь, верь, верь в лучшее, несмотря ни на что. Впереди длинный путь твоей жизни, впереди длинный путь твоих мыслей. Верь, верь, верь, верь в лучшее, несмотря ни на что. Никогда, никогда, никогда ни на что, навсегда, навсегда, навсегда ни на что. Однажды мой ангел-хранитель навеял мне сон. Я тут же проснулся и остался в нем. Реальностью был удивлен, обескуражен и поражен. Под дуючий ветер, а я живу именно там. Не знаю сам, что мой ангел-хранитель несет небесам. Нет, прошу я, не надо, спусти меня вниз. Я привык ощущать очередной сюрприз, что дает мне моя терпкая жизнь. Терпкая жизнь, держись над пропастью, не ощущая рук, не ощущая. И друг, ты слышишь, если ты не свинья, я вытащу тебя без всякой скорости. Запомни это, человек человека должен выручать. Ведь мы же люди, а кто меня осудит? Прошу Бога, пусть поймет, ведь даже пес хозяина присутствует. теперь верь в лучшее, несмотря ни на что. Впереди длинный путь твоей жизни, впереди длинный путь твоих мыслей. Верь в лучшее, несмотря ни на что. Никогда, никогда, никогда ни на что. Навсегда, навсегда, навсегда ни на что. Mix Master Freak. Zulu Natives, Chapter 50. Mix Master Freak. Zulu Natives, Chapter 50. Mix Master Freak. Zulu Natives, Chapter 50. Mix Master Freak. Mix Master Freak. Zulu Natives, Chapter 50. Mix Master Freak. Zulu Natives, Chapter 50. Master Freak. Zulu Natives, Chapter 50. Master Freak. Zulu Natives, Chapter 50. Master Freak. Mix Master Freak. Master Freak. Mix Master Freak. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Mix Master Freak. Mix Master Freak. Превзойди себя, это не аут, это саунд-стайл. Головой качай, подпевай, прет, не прет, не прет. говорят, все те, кто говорят, все те, кто говорят, не. Отже, мы в эфире, Mix Master Freak, ха-ха-ха. Щиро дякую за вашу увагу. Слухай далі мою сагу. Де знайти сили, коли їх немає? Де знайти спокій, коли час минає? Життя постійно ставить нам іспити. Важкі питання приховують істину. Боже тримає майбутнє на відстані. Хтось хоче знати більше за всіх. Кожен малює долю по-різному. Дивись, дивись уважно на терези. Деякі люди дуже прості, деякі навпаки занадто скритні. Хто знає, чому ми такі, але ж не падає сніг у квітні. Я знаю, на небі немає, немає янголів, але я хочу про них писати. Люди забули вкать усі заповіді, прийшов час їх вам нагадати. Для когось Бог це лише жарти, та сподіватись на нього не варто. Ні, варто. Зав'яжіть мені руки за спину, але це мене не зупинити. Я ні в чому перед вами не винен. Не намагайтесь мене підкорити. Вороги, як вовки, ковтають слину. Вони хижі, голодні, готові вбити. В житті кожного з нас настають зміни. Ми нестримно бажаємо цьому радіти. Ми не вміємо ходити крізь стіни, на совість чисту нічого не купити. Життя по-різному на думки вплине. Все ж треба завжди близьких любити. Як зрозуміти бійку батька і сина, кого з них за це осудити? Не забувай, що ти людина, з відчуттям цього і треба жити. Міксмастер Фрік, розпечена реальність. А де ж знайти сили, коли їх немає? Де ж знайти спокій, коли час минає? Життя постійно ставить нам іспити, важкі питання приховують істину. Так де ж знайти сили, коли їх немає? Де ж знайти спокій, коли час минає? Життя постійно ставить нам іспити, важкі питання приховують істину. Так де ж знайти сили, коли їх немає? Де ж знайти спокій, коли час минає? Життя постійно ставить нам іспити, важкі питання приховують істину. Мікс маста пік і масти ще, ага, дзенькую, пане. Mix Master Freak. Chapter 50. Mix Master Freak. Zulu Natives. Chapter 50. День у день, каждый день, мой рэп моя тень. Как наркотик всегда и везде, даже если нету лаве. Мысли всегда в голове, как провести время, не потеряв ни минуты. Оно драгоценно уходит мгновенно, его невозможно вернуть, а вот я на. Его невозможно вернуть, оно бесценно. Но чтобы с этого не вышло, я буду продолжать свой путь. По-любому с него не свернуть. Не надо подтягнуть, не наконец-то что-нибудь и тьму. Анализировать свой пройденность и не доказывать, и не пытаться показывать свою бестолковую игру. Дабы не пойти ну работать над ошибками, чтобы не заманила старуха с косой в петлю. И лучше не играй в эту игру, не трогай иглу. Это табу. Не двигаться никому. Я люблю жизнь свою и ненавижу, когда мусор передо мной. Когда-то сам в душе, когда ты не со мной. Не оставляй меня, мой ангел-хранитель. Иногда поймет меня только истинный ценитель. От веры, от дела до дела, от сна ко сну, от отца к сыну. Идем вперед, не покладая рук, не роя себе могилу. В ней сами враги сгинут. Я обесточен, мой мир всеми покинут. Мысль мыслью тускнее, но ненадолго. Много здесь хорошего, много. Не судите человека строго. Ему еще нести ответственность перед Богом. Это как не сказать ничего и сказать все одним словом. Во имя любви, жизни и всего живого. Аминь. Для святейшего святого. Алло. Алло, здорово, брат. Здорово. Как дела? Что нормально. Дело есть. Что за дело? Короче, тут микстейп собираюсь, хочу тебя взять. Хочешь получиться? А что делать? Ну ничего, трек нужен твой. Микстейп хочу включить. Да любой какой есть, самый пиздатый. А, да у меня есть. Надо просто тебе передать, короче. Окей. Ну я не против, не... есть желание. Желание? Да. Да ну сюда же. Слышь, ну давай этот, сидимся, пообщаемся. Ну давай, давай. На платере. Давай я наберу, короче, откуда, подержай к южному. Хорошо, давай.